Объяснять Пит не стал. Ощутил удовлетворенность, но победа получилась жалкой, и он это знал. Душу она не согрела. «Как я понимаю, Луиза Грабба была не единственной. Просто ты хочешь дать мне только одно имя». Пит вернулся к главному для себя. «Я же говорю вам, инспектор, Макс Бертон меня не интересовал». Лицо Амброза вновь стало бесстрастным. «Я не следил, кто к нему приходит и кто уходит. С какой стати? У меня постоянные клиенты, и дела идут прекрасно. Естественно, кое-кому он мешал, отнимая их долю в бизнесе. На вашем месте я бы поинтересовался Долтонами. Они работают в дешевом сегменте. Смею сказать, у них была причина обижаться на Макса». Пит мог бы вернуться в полицейский участок и узнать все необходимое о Долтонах, но не хотел терять времени. Понимал, что его гордость переживет. «Где их искать?» Улыбка, изогнувшая губы Амброза, говорила о том, что ему нравится просвещать полицейского. «Кроссгейт-стрит. Действительно, инспектор, что бы вы без меня делали?» «Спросил бы кого-нибудь еще», — ответил Пит. «Тебе лучше не искушать меня, Амброз. Не будь Девилс Акр такой выгребной ямой, я бы склонился к тому, чтобы уменьшить на один число борделей». Он оглядел комнату со светлыми обоями. «Но что от этого изменится? Ты когда-нибудь читал о подвигах Геркулеса?» Амброз знал, что его оскорбляют прямо и завуалированно. Его это возмущало, но что он мог поделать? «Нет, похоже, не читал». Пит сам ответил на свой вопрос. «Посмотри тот, где про Авгиевы конюшни. Мы могли бы запрудить Темзу». «Я не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите», — фыркнул Амброз. «Может, вам лучше заняться своей работой? Мне представляется, что вы не настолько продвинулись в расследовании, чтобы стоять здесь и попусту тратить свое время, и мое тоже». Правда колола глаза. После того, как убили Губерта Пинчина и Берти Эстли, мотив убийства Макса становился все менее важным. «Сэр Бертрам Эстли был когда-нибудь твоим клиентом?» — спросил Пит уже с порога. Амброз вскинул узкие брови. «Честное слово, инспектор, неужели вы думаете, что я спрашиваю у джентльменов их имена и фамилии?» «Нет, я не думаю, что ты спрашиваешь, Амброз», — ровным голосом ответил Пит. «Но у меня есть ощущение, что ты их знаешь». Меркат улыбнулся. В определенном смысле инспектор признавал его компетенцию и профессиональный опыт. На мгновение на его лице отразилась нерешительность, потом исчезла. «Ни Бертрам Эстли, ни доктор Пинчин». Улыбка стала шире. «Извините». Пит ему поверил. Нерешительность, по мнению Томаса, говорила о том, что он выбирал то ли сказать правду, то ли приврать насчет обширности своей клиентуры, доказывая, что конкуренция Макса не пугала его. «Значит, к тебе они не заглядывали». Пит еще раз оглядел гостиную и чуть усмехнулся. «Да, пожалуй, не заглядывали». И он закрыл за собой дверь, отсекая горячие глаза Амброза и внезапно вспыхнувшую на его лице злость. На Кроссгейт-стрит, грязный и продуваемый холодным ветром, Томас без труда нашел заведение Долтонов. Его провели в большую веселенькую гостиную, где преобладали красные и розовые цвета, а в камине пылал огонь, хотя время только-только перевалило за полдень. Вероятно, Долтоны принимали клиентов круглосуточно. Он не ощутил затхлого едкого запаха публичных домов, свойственного им в свободные от работы часы. Вероятно, здесь держали горничных, как и в любом городском доме. Его встретила полная круглолицая деваха, достаточно ординарная, со здоровым цветом лица, словно недавно приехавшая из деревни. Пит почувствовал укол жалости, она могла бы найти себе занятие и получше. Но с другой стороны, получив место в публичном доме с крышей над головой и регулярными завтраками, обедами и ужинами, она оказалась куда в лучшем положении, чем многие женщины, бродившие по улицам в поисках любого мужчины, который купит тело, чтобы оплатить еду для ее ребенка и одежду, прикрывающую спину. Инспектор заговорил первым, прежде чем она успела предложить ему свои услуги. «Я из полиции. Хочу побеседовать с мистером Долтоном. Возможно, он располагает нужными сведениями». «А мистером... Ох!» Она все поняла и заулыбалась. «Вы говорите про мисс Долтон. Мне пригласить мисс Мэри или мисс Викторию, сэр? Хотя у меня нет уверенности, что они захотят встречаться с полицией». «Мисс?» Томасу и в голову не приходило, что публичным домом заведуют женщины, хотя он не мог понять, почему. В убранстве гостиной чувствовалась женская рука, и выглядела она куда более уютной, чем у Макса или Амброза Мерката. Он находил, что эта гостиная гораздо ближе к семейной, хотя не мог объяснить, как такое могло быть. «Можешь позвать любую мисс Долтон», — ответил он. «И я настаиваю на встрече. Речь идет об убийстве. Если они меня вынудят, я вернусь с другими полицейскими, и тогда уж не знаю, чем все закончится». «Не думаю, что кому-то этого хочется. Заведение обязательно понесет урон». На лице девушки отразилось удивление. Она по-прежнему улыбалась, говорила вежливо, но чувствовалось, что его слова ее как-то задели. «Если вы подождете здесь...» Она упорхнула, и Пит, конечно же, огорчился. Не следовало ему вести себя так грубо, но теперь он уже ничего не мог изменить. Буквально через минуту в гостиную вошла другая женщина. Постарше, лет 30 с небольшим, с высокой грудью, симпатичным, но бесстрастным лицом и россыпью веснушек на коже, в простеньком цвета лаванды платье с высоким воротником и, насколько мог видеть Пит, совершенно без косметики. «Я Виктория Долтон», — представилась она. «Вайолет говорит, что вы из полиции и желаете поговорить со мной. Не соблаговолите пройти в другую гостиную, в дальней части дома. Вайолет принесет нам чай». Остро ощущая абсурдность ситуации, чувствуя, что где-то просчитался, Томас молча последовал за стройной фигуристой Викторией в большой красно-розовый холл с диванами и креслами, а потом по коридору, который привел их в маленькую, еще более уютную гостиную, где тоже пылал камин. Откуда-то сверху донесся радостный вскрик и веселый женский смех. Мужских голосов он не услышал. Вероятно, две женщины делились подробностями своих похождений, а не обслуживали клиентов. Виктория Долтон села на большой зеленый диван и предложила Питу расположиться на таком же, напротив нее. Затем сложила руки на коленях и выжидающе посмотрела на него. «Так чего вы от нас хотите?»